Мия. Убить? Что в этом такого страшного, Миечка? Голос Дона Джакомо был ласковым и сладким, хоть ты на хлеб вместо меда намажь. Я не убивала раньше? Неужели? А как же та кухарка, тот разбойник? Мия пожала плечами. Там я была в безвыходной ситуации, а здесь и сейчас могу отказаться. А за 1000 лоринов? Каждому. Мия, побойся Бога. Дядя, вы меня как раз на смертный грех и уговариваете. Кому тут еще бояться надо? Джакомо поджал губы. Ну, так-то поглядеть, да. В Библии сказано однозначно. Грешен и тот, кто убивает, и тот, кто соблазняет малых сих. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. Относится не только к сексу, но и к противоправным действиям. Конец примечания. В законах проще. Отвечать будет именно что заказчик. Убийцу можно уничтожить, только поймав на месте преступления. Но потом уже другой с него спрос. Он виноват, это есть. Но его соблазнили, а обстоятельства бывают разные. К примеру, ради ребенка или близкого человека можно украсть, убить. Много чего можно. Мия как раз подходит под эту категорию, так что взывать к Богу и совести бесполезно. «Мия, это дорого!» Мия захлопала ресницами. По комнате аж ветер прошел, и Дон Джакомо лишний раз подумал, что племянница растет удивительно красивой. «Не знаю, не знаю. Я правильно полагаю, что там все не так просто?» Дон Джакомо только вздохнул. «Не так просто. Дико сложно». Заказ был на Дана. Дан Берто Рикарди отличался хорошим состоянием, завидным здоровьем и любовью к уединению. А вот его наследник, но вовсе даже наоборот. Состояния у него не было. Здоровье было слегка потрепано любовью к горячительным напиткам и гулянкам. А уединение... Уединение наследничек признавал только в отхожем месте, и то не обязательно. Конечно, денег у наследника при таком раскладе не было, были долги. И непутевый племянничек пообещал комару примерно половину состояния дядюшки. Ему тоже оставалось примерно на 3 жизни вперед, но и комар облизнулся. А кто у нас тут самый-самый по убийствам? «Удав», — подумал Джакомо, да и принял заказ на Дана Рикарди. Но ведь взять заказ — это даже не половина дела. Это скорее объявление о намерениях. А как его убить? Прислуга вся проверенная, охрана надежная, подобраться нет никакой возможности. У Джакомо. Посторонние в дом Дана Рикарди не допускаются. А вот Мия... «И за такое жалкую 1000 лоринов? Дядя, вы жмот! Мне надо по 2000 на человека требовать!» Дядя поморщился, но понял, что Мия не уступит. Сильно. И принялся торговаться. Сошлись на 4000 лоринов, за которые от Мии требовалось выполнить достаточно сложную вещь. У Дана Рикарди есть в доме только одна женщина. Кухарка. Убирают мужчины. Во дворе тоже мужчины. Но готовить так, как привык Дон Рикарди, может только эта Ньора. Потому ее и держат. Закупками тоже она занимается. Вот на рынке ее и можно подменить на Мию. Но... Да, вот эти вечные проблемы. Ну, не умела Мия готовить. Не умела. Так, в рамках общепринятого... Могла сделать омлет, сварить кашу, поджарить мясо. А вот чтобы угодить взыскательному вкусу престарелого Дана — нереально. «Да, Миечка, я найму учителя. Конечно, полностью ты изысканную кухню не освоишь, но несколько блюд приготовить сможешь». «Откуда я знаю, что готовят для Дана Рикарди?» «Племянник у него бывал. Поделился». Мия только за голову схватилась. «Понятно, кухарке проще всего и вернуться в дом, и приготовить, и яд подсыпать. Но простите, это ведь все на ее плечи ляжет. И за какую-то жалкую 1000 лоринов такой риск? Дядя, может быть, 1,5? На каждого из детей, понятно». Джакомо взвыл, и торг начался заново. Сошлись они на 1200 лоринах на каждого из Феретти. И Мия, скрипя зубами, поплелась на кухню. «В том-то и дело. Ладно еще помыть, почистить, но приготовить самостоятельно дичь, соус аргеста, сорбет, петуха в медовом соусе, ассорти из каплуна, откормленных кур, голубей, говяжьего языка и ветчины, жареного павлина в соусе с фисташками». Мия заскрипела зубами и отправилась учиться. «А куда деваться? 1200 лоринов на каждого на дороге не валяются». Так, на кухне, в чаду и жару, и застал ее Энца. «Сестренка! Энца!» Мия плюнула, в переносном смысле, на сорбет и повисла на шею у брата. «Как ты? Как поездка?» «Великолепно! Расскажешь?» В распутицу Паскуали и Энца все же попали, хотя и самым краем. Пришлось поневоле задержаться. Но хороший купец всегда найдет чем поторговать. Впрочем, о торговле Энца рассказывать было не так интересно. А вот про арайцев, про Адриену Сиблевран, про... Да в основном-то именно про них. Мия слушала и улыбалась. Кажется, ее брат в первый раз влюбился. «А вы поедете туда на следующий год?» «Да, опять на предзимнюю ярмарку. Дядя обещал». «И ты поедешь?» «Сначала, конечно, на Девальс, а уж потом... туда, в Сиблевран». «Купи Дане Адриене подарок», — поддразнила брата Мия. «И куплю. Спрошу у Паскуали, что именно приличествует, и куплю», — фыркнул Энса. И тут же посерьезнел. «Мия, нам надо с тобой поговорить». «А мы что делаем?» «Ты не поняла. Я проверил свой счет в банке». Мия скрипнула зубами. «Не учла, да. Но кто бы мог учесть?» «Откуда деньги?» — прямо спросил Энца. И что тут было отвечать? Мия выбрала полуправду. «Дядя мне платит». «Такие деньги? За что?» «Надеюсь, ты не разболтал это Паскуале? Или Фреда?» — встревожилась Мия. «Нет, но я хочу знать», — сдвинул брови Энца. «Я твой брат. Я сейчас старше в роду. Я поговорю с Джакомо, если это что-то неподобающее». Мия вздохнула. «Сложный вопрос. Подобают ли благородные дани кражи и убийства? Вроде как нет. Но если присмотреться к королевскому двору повнимательнее...» Мия считала, что она в сравнении с придворными вообще невинный ангелочек. «Только вот как признаешься в этом Энца?» И тут ее осенило. «Врать? Ну, так и врать». «Пойдем, Энца, я тебе покажу, что именно я делаю. Только, пожалуйста, никому не рассказывай. Я понимаю, что это не подобает благородной дане. Я буквально позавчера их закончила». Она же взяла 2 молитвенника для девочек. И пока еще их не подарила. Отлично. Вот сейчас и... Рукописные молитвенники Энца понравились, но... «Мия, ты сама их сделала?» «Я переписывала и рисовала», — созналась Мия. «Переплетала, конечно, не я, но труд здесь и мой. Для этого много знаний не надо». Ладно, если быть честной, рисовала Мия не особенно хорошо. Но Фьора их всех учила в свое время. Человека, корову, дом Мия нарисовать могла. И при этом ее рисунки никто не перепутал бы. История с королевской милостью уж точно не повторилась бы. Мия точно знала, сколько ног, рук и глаз у ее творений. Писала она тоже хорошо, красиво и разборчиво. Так что... могла? Могла. И делала. И докажите обратное. Энцо только головой покачал. Даже не представляю, сколько такое стоит. Вот и стоит, — огрызнулась Мия. Я понимаю, что это не вполне подобает благородной Дане, но я переписываю, дядя пристраивает эти молитвенники. Мия? Ну, ладно. Я знаю, у дяди есть кто-то, кто может чуточку состарить эти книжки, и они становятся дороже. Выдала страшный секрет Мия. Энцо выдохнул. «А, ну, если так, это не приветствуется, но и не тот кошмар, который он себе надумал. И все же... пусть эти деньги будут твоим приданым». Мия зажала брату рот рукой. «Цыц! Молчи и слушай. Ты пока столько не зарабатываешь. Когда еще будешь, неизвестно. А в Феретте деньги надо вкладывать уже сейчас. Ты с дядей Фредо поговори, он подскажет, как и куда. И сестренкам приданое тоже нужно, не меньше, чем мне. Если хочешь, ты мне потом верни, как на ноги крепко встанешь. Считай займом». «Мия, я мужчина. Я не могу брать у тебя деньги». Тренировки пошли Энцо на пользу. Сумел и вывернуться, и сестре больно не сделать. Мия досадливо сморщилась. «Энцо, милый, ну как мне тебя убедить? Ты пойми, семья — это связка, и тянуть мы должны все, разве нет? У дяди Фреда так, у дяди Паскуали, у дяди Джакома». У родителей так не было. Мия развела руками. Энцо насупился. Все возражения он отлично произнес бы и сам. Но и Мия сдаваться не собиралась. А потому... «Хорошо. Я попрошу дядю Джакома составить счет. Кто, сколько, за что. И потом верну тебе эти деньги». Мия выдохнула. «Договорились, братик. Хоть сегодня». «Хорошо. А на кухне ты что делала?» «Сорбет! Ой!» Мия с визгом помчалась по коридору. Несчастную закуску следовало срочно спасать. Примечание. Не путать сорбет и шербет. Сорбет того времени напоминал блан-манже и готовился из куриной грудки, риса, миндального молока, сахара и специй. Подавался между жареными и вареными блюдами, чтобы не смешивать вкус. Не десерт. Конец примечания. Последнее время Мия открыла у себя новые способности. Она стала не просто острее чувствовать запахи, она начала определять, свежий или несвежий продукт, недо или переваренный, вкусный или нет. Это умеют многие? Наверное. Но Мия раньше за собой таких талантов не замечала. А сейчас она издалека чувствовала запах сорбета и понимала, что если его не снять с огня в ближайшую пару минут... Нет, не пригорит, но будет невкусно. В кулинарии упущенный момент — это испорченное блюдо. Увы. Энцо последовал за ней не сразу. Полюбовался на молитвеннике, провел пальцем по миниатюре. Да, это громадный труд. Мия должна была уйму времени просидеть с этим шедевром. Но что еще делать юной Дане, которая постоянно сидит дома? Какая же у него замечательная сестренка! Даже тут нашла, как помочь семье. Счастлив тот, у кого такая родня. Ему очень повезло с Мией. Но с дядей он поговорит. Мало ли что. Появившийся вечером Джакомо был срочно отловлен Мией. И уже на следующий день в доме появилась художественная мастерская. Так-то повезло, Энцо не спросил, где работает сестра. Куча красок, доски, кисти. Мия принялась изредка заходить туда и даже пачкала пальцы для пущего правдоподобия. Впрочем, даром все это не простаивало. Молитвенники были с пафосом подарены Сирене и Джулии и сподвигли малышню тоже поучиться рисовать. Красиво же. А Мия готовилась к акции. Училась готовить, ходила на рынок, регулярно сталкиваясь с кухаркой Дана Рикарди, и наблюдала, как та двигается, как говорит. Да, с этой будет сложно. И телосложение отличается сильно. Придется под платье толщинки прокладывать. Хорошо еще хоть рост схож. И лицо, и волосы. Но ради таких денег... Кто такой этот Дан Рикарди? Для Мии — никто. Просто имя и фамилия. А вот Энце, девочки, поместье Феретти... Мия для себя выбрала. А Бог? Встретимся, разберемся. Адриена. Теперь ты не такая храбрая, когда защищать тебя некому. Была бы Эданна Сусанна поумнее, но ей так хотелось поточить зубки на Адриене. Вот просто до слез хотелось, до зубовного скрежета. Вчера она в очередной раз узнала, что не беременна, а в такие дни у женщин дико портится характер. Адриена просто попалась ей под руку. Но почему бы и нет? Дана Себлевран смерила насмешливым взглядом и Данну Себлевран. «Я не беззащитна, и достаточно скоро вернется Дан Вентурини. Возможно, даже что с письмом от Его Величества. Интересно, что он напишет?» «Если вообще сочтет нужным тебе писать». Адриена улыбнулась еще ядовитее. «Рискнете проверить Эдана? Меня, конечно, можно одолеть силой. Отравить, убить. Можно. А вот как вы Его Величеству за это отчитаетесь? М? Стерва! Мама, опять вы как две кошки шипите друг на друга!» Леонардо оказался как нельзя более кстати. Подошел, улыбнулся, развел злых дам по обе стороны от себя. Адриена поблагодарила его взглядом. Сейчас ей не хотелось скандалить. Не объяснять же сисястой дуре, что она волнуется за Дана Вентурини, за Джачинту, даже за малыша Анджела. Хорошо, хорошо, она за них не отвечает, но все равно волнуется. Она знает, что все люди взрослые. Анджела не в счет, но мать за него кого угодно загрызет. Она знает, что гвардейцы... Она знает, что до столицы дорога прямая. И что? Вот кому и когда это мешало волноваться за своих? Адриена не осознавала этого четко, но... Обратная сторона дара, знаете ли. Она — сила, плодородие и счастье Земли. Но ведь и Земля тоже должна действовать в ответ. Она отвечает за своих людей — и с этим ничего не поделаешь. Дан Рокко и его дочь, внук, они попросили защиты и помощи Адриены. И не впрямую, но косвенным образом Адриена приняла их под свою защиту. Не вассальная клятва, для той много чего нужно, но кое-что достаточно близкое. Все за одного, но один для всех. Как-то так. В обычные дни Адриена с удовольствием поругалась бы с Эданой Сусанной. Но сейчас, пока Дан Рокко доедет до столицы, пока выпустит голубя, пока тот долетит... «Дана!» Марко, который, видя настроение Адриены, по три раза на день проверял голубятню, орал, словно потерпевший. Адриена бросила Лоренцо и кинулась к молочному брату. «Марко! Прилетел голубь! Вот!» В руки Адриене легла тоненькая трубочка, и девушка тут же развернула ее. Почерк Дана Рокко она узнала бы и из сотни других. Добрались. Аудиенция назначена. Все хорошо. Больше Дан Рокко ничего не написал, но Адриене этого хватило, чтобы в танце закружиться по галерее. На всякий случай они с Даном Рокко обговорили условные знаки. Добрались без происшествий. Если бы что-то пошло не так, написал бы «доехали». Насчет аудиенции — это лично его инициатива. Все хорошо — тоже знак, что все действительно хорошо. Если бы Дана Рокко заставили написать это письмо, было бы все замечательно или все в порядке. Но все хорошо. Адриена счастливо рассмеялась, раскинув руки. «Дана, прошу вас». Леонардо оказался весьма кстати. Подхватил, провел в танце. Адриена сияла от радости. А танцевать Дан Манчини умел после придворной-то жизни. Все хорошо. Однозначно это повод для танца. Все хорошо. Голубь летит достаточно быстро, но реактивного двигателя у него нет. Поэтому примерно в это же время Дан Рокко кланялся его величеству. «Мой господин и повелитель». Филиппа отмел все заверения небрежным взмахом руки. «Что случилось, Дан Вентурини? Почему вы так срочно запросили моей аудиенции?» Дан Рокко понурился. «Ваше величество, умоляю вас о прощении. Припадаю к вашим стопам». «Дан Вентурини». Словословие Филиппа уважал, но нельзя ли сейчас покороче? «С Даной Сиблевран все прекрасно. Ваше Величество, отдаю должное вашему уму и прозорливости. Уже сейчас это чудесная девушка. А какой она будет женщиной? Она невероятна. Умна, воспитана, мила, хозяйственна. Ее нельзя описать иначе, разве что превосходными словами. Бриллиант без единого изъяна». Филиппа кивнул. Лесть ему нравилась. Выбора-то все равно не было, но приятно же, когда в твоей короне сияет алмаз, а не кусок булыжника. А еще приятно, когда отдают должное твоей прозорливости. «Но все же, Дан Рокко». «Ваше Величество, вот отчеты Сиблеврана за прошедшее время. Вот мои комментарии. И умоляю вас о милости. Я прибыл и по личному делу в том числе». «Личному?» «Ваше Величество, после эпидемии оспы мой зять умер. Дан Анджело Леони». «Допустим». «Его младший брат, Дан Бартоломео Леони, является опекуном вдовы и племянника. Но после той же оспы он не может выполнять свои обязанности, потому как повредился в уме». «Му!» — донеслось из приемной. Его Величество поднял брови. «Это еще что такое?» «Ваше Величество, это, собственно, Дан Леони». Филиппа III так изумился, что даже соизволил выйти и лично обозреть Дана Бартоломео, который сегодня воображал себя быком. Забодать короля ему, конечно, не дали гвардейцы, но помычал мужчина вдоволь. Постаралась тетушка Ата на совесть. В смесь пошли и конопля, и акация, и могильник, и гомомелис, и грибочки сушеные. Да что там? Для хорошего человека Дана даже опиума не пожалела. Хоть и было его там чуть, но много ли надо? Результат получился такой замечательный, что его величество только головой покачал. «Да, бедная ваша дочь, Дан Вентурини». «Когда все это началось, приступами, Она в ужасе бежала ко мне, в Сиблевран. Дан Бартоломео бросился за ней, но... Спасибо Дане Сиблевран, мы смогли оказать ему хоть какую-то помощь. Взгляд короля был еще недоверчивым, но свидетельство наемников развеяло последние сомнения. Дан Рокко специально распорядился привести их. На чистоту говоря, наемники сначала тоже сомневались. Но первый-то раз Дана точно не травили. Адриена сама, при всех, отпила из кубка. И кормили его тем же, чем и всех данов. Подсыпать там что-то было невозможно. Наемники не то чтобы следили, но прикидывали. Хотя под конец Дан Рокко стесняться перестал. Главное, хоть на пару минут остаться наедине с Даном. А там... Привычка есть у каждого, кто хоть раз давал лекарства заболевшей собаке. Нос зажать, лекарство всыпать в рот, челюстью подвигать. Тем более, что везли Дана Бартоломео связанным, чтобы никому вреда не причинил. Жестоко? Положим, 40-летний мужик себя защитить мог, чего не скажешь о 5-летнем ребенке. А что не защитил, и кто ему враг? Его Величество только рукой махнул. «Обезглавить». Дан Рокко спорить не стал. «Зачем? Понятно же, содержание безумца дома нереально. Слуги о нем что ли, заботиться будут? Да удерут они. А перед тем еще и раскрадут, что можно и нельзя. На улицу его выкинуть? Та же смерть, только медленная». Где-то в лечебнице содержать. А в чем разница? Кто не бывал в таких заведениях, лучше и не заходить. Хоть кошмары не замучают. Кровати, к которым привязывают несчастных, деревянные, с дырками. Не стирать же за ними белье. Соломенные тюфяки, насекомые, скудная пища, ледяные обливания, студенты-медики. Ей-ей, Дана Бартоломео стоило бы добить просто из жалости. Его Величество так и поступил. А Дан Рокко за внука и похлеще бы устроил, так что ни вины, ни сострадания он в себе не чувствовал. «Дан Рокко, тогда вашей дочери нужен опекун. Вы им быть не можете, вы живете сейчас в Сиблевране. Или... Ваше Величество, умоляю». Дана Адриена написала вам письмо. Она не возражает против присутствия Джачинты в своем доме. А там и вдовий срок закончится, дочь замуж выйдет, и ею уже будет муж заниматься. На коленях прошу, отслужу чем угодно. Дан Рокко действительно бросился на колени перед королем, но и письмо Адриены протянул. Филиппа III взял его, открыл, пробежал глазами. Адриена медом разливалась по странице. Писала, что безумно благодарна его величеству, что его забота и любовь не оставляют бедную Дану в ее захолустье. Хвалила Дана Рокко, рассказывала о делах в Сиблевране. И в том числе просила прислать Джачинту, если его величество не будет против. Разумеется, на все королевская воля, но примеры Даны Сусанны, он не совсем подходит для приличной и благородной Даны. А вот Джачинта может рассказать о том, о чем обычно матери дочкам нашептывают. Адриена-то сирота. Его Величество пожал плечами. Так бы он еще подумал. Но Дан Леони не был особо богатым, так что сделать его вдову наградой для кого-то не получится. А вот отправить ее в Сиблевран? Разумеется, при условии получения от нее подробного отчета. Мало ли чему она там королевскую невестку учить будет. Примерно это и было озвучено Дану Рокко. Дан Вентурини бросился на колени перед королем. То же самое повторили Джачинта и Анжела, заливая слезами благодарности королевские длани. Филиппа III не возражал. Благодарности он любил, тем более настолько искренние и пылкие. Да и приятно совершить что-то хорошее, бескорыстное, хотя бы иногда, для разнообразия. Дан Бартоломео Леоне? Да, и это тоже можно считать актом милосердия. Кудо грас. Последний удар. Безумцам жить на свете плохо. Для окружающих безумцев в первую очередь. Так что пусть покоится с миром. А его величество напишет в Себлевран. Дана Сусана действительно пример неподходящий. Возможно, Дане нужны будут еще учителя. Или книги, или... Почему бы не сделать подарок будущей невестке? Все равно все вернется в семью. Так что можно и потратиться. Получила свое письмо и Дана Франческо. Не один же Дан Рокко ехал в столицу, а попросить гвардейца передать записочку. Разве ему сложно оказать услугу Эдане? Гвардейцу было несложно, да и расплатилась Эдана авансом. Умеют же некоторые. Сразу видно, придворная дама. А то у кухонных девок никакой фантазии. Сейчас Франческа читала письмо и в ярости ломала свой веер. Тонкие пластинки слоновой кости так и сыпались на пол. Дрянь. Маленькая дрянь. Эдана Сусанна была не слишком умна, но по-житейски сообразительна. Что толку, если она справится с обычной сопливой девчонкой? Таких много, для Чески такая не угроза. А если с серьезной опасностью? Где будет большая награда? Правильно, именно там. Вопрос. Как сделать из Адриены Себлевран серьезную опасность? Да просто расхвалить ее. Других-то источников у Эданы Франчески нет. Ей придется полагаться на слова подруги. И Эдана Сусанна лила яд на странице письма. Адриена такая, Адриена сякая. Так что складывался образ весьма умной и стервозной девицы, с которой даже Эдане Сусанне при всех ее талантах справиться сложновато. Ладно, насчет ума Эдана Сусанна не преувеличивала. Распознавать ум она научилась и понимала, что даже сейчас, пусть Адриена пока еще наивна, пусть ее ограничивает провинциальное воспитание, но если она поживет при дворе, она действительно станет проблемой. Так что Сусанна даже не врет, она просто чуточку предвосхищает события. Самую малость. Если Ческа чего-то хочет, дорогой подруженьке придется раскошелиться. Эдана Франческо это тоже понимала. Но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Верно? А еще, может, стоит подумать о физическом устранении мерзавки. В самом-то деле. В столице Его Величество еще может что-то проконтролировать. А в провинции? Конь понес, грибочков покушала, с лестницы упала. Почему нет? Надо только поискать подходящего специалиста. А Сусанна? Да пошлет ей Ческа денег, пошлет. Пусть подавится стерва.